открывается так называемой заморской магистрали, уходящая вдаль нелепая и рискованная полоса, перемежающаяся бесконечными узкими мостами, которые, по всей видимости, представляют собой радикальное средство борьбы с перенаселенностью в здешних местах. Однако вдали от гнетущего многолюдия шоссе все еще сохранились зеленые оазисы спокойствия, которых почти не коснулись грязные лапы цивилизации. За время, проведенное здесь с Лаурой, я успел прийти к выводу, что лучше всего острова Кис смотрятся на расстоянии, когда ты удаляешься от них на катере, будто в глубокий Атлантический океан с одной стороны или в мелкие воды Мексиканского залива с другой. Чем дальше ты отплываешь, тем прекраснее становятся острова. Когда же они превращаются в едва различимые точки на горизонте, можно дать волю воображению и представить, что там все еще первозданный тропический рай, которого не коснулись экскаваторы, бетономешалки и дорогоукладчики. Морской курорт Фаро-Бланко, именно так звучало его полное название, представлял собою один из таких прибрежных, поросших пальмами анклавов в глубине враждебной территории, покоренной гамбургерами и хот-догами. Курорт напоминал большой парк, раскинувшийся на выходящей к Мексиканскому заливу северной стороне Кивака, в тени деревьев которого изредка встречались коттеджи для отдыхающих. Я остановился неподалеку от административного здания и вылез из взятой на прокат машины, на которую пересел у посадочной полосы в марафоне. В марафон меня доставил небольшой самолет, который сначала подбросил Мака в аэропорт Майами, где он предполагал пересесть на северный рейс. — Будь осторожен, Эрик, — напутствовал он меня на прощание. — Судя по досье, женщина — это чрезвычайно опасно. — Надеюсь, что это и в самом деле так, сэр, — ответил я. — Более того, на это я рассчитываю. К этому времени он же успел проделать половину пути к Вашингтону, если, конечно, попал на рейс. Мне же предстояло возобновить знакомство с женщиной, которая дважды покушалась на мою жизнь. С этими мыслями я зашел зарегистрироваться в административное здание мотеля. — Мистер Хелм? — переспросила сидящая за стойкой привлекательная брюнетка. — Ах да, вот и вы, Мэтьюэл Хелм. Ваш коттедж номер 26. Объедете вокруг этого здания и найдете его справа, примерно полпути к гавани. — Я собирался немного порыбачить, — сказал я. — Один мой друг порекомендовал сопровождающего по фамилии Робинсон, вернее, сопровождающую, — я улыбнулся. Я решил рискнуть. Не подскажете, как ее найти? Девушка довольно холодно произнесла. — Похоже, мистер Хелм, вы считаете, что женщина не способна найти для вас рыбу, поскольку это исключительно мужская работа? И неожиданно рассмеялся. — Кажется, прорываются мои феминистские убеждения. Думаю, вы найдете капитана Хэтти на одном из ее катеров, либо на 22-футовом Мако, который стоит неподалеку от портовой конторы, это здание на пирсе, похожее на маяк, либо на 40-футовой посудине, на которой она живет. Это первый катер в чартерном ряду, сразу за баром и рестораном. Сориентируйтесь по надписи «Квинч Фишер», «Капитан Хэрриет Робинсон», не пропустите. Я и правда его не пропустил. Но сначала я забросил свою сумку в кабину, включил в машине кондиционер, потому как погода установилась жаркая, после чего просто из любопытства отправился посмотреть портовую контору, напоминающую маяк. Маяк она действительно напоминала. Возвышающаяся на пирсе, высокая белая башня с голубым вращающимся прожектором на верхушке. Внутри нее разместилась обычная морская лавка с набором рыболовных снастей, карт, деталей судов, темных очков, путеводителей и лосьонов для загара. Еще там обнаружился загорелый мужчина в кепке яхтсмена, который показал мне оба судна капитана Хэтти. Мужчина высказал предположение, что сама капитан находится на борту большого катера, но я не поленился сначала осмотреть меньшее судно, тем более что все равно проходил мимо. Для открытого катера судно было достаточно велико. Вместо того, чтобы, как это делается на небольших моторных лодках, вынести место рулевого с ветровым стеклом в переднюю часть судна,